только в Иисусе счастлив я всегда. Только в Иисусе отдых от труда. Он мой друг, с которым я делюсь во всем. Верного друга я нашел лишь в нем. О, какое счастье другом быть Христа! Выразить не могут так мои уста. Только мое сердце радуется в нем. В Иисусе, друг, с которым вечно буду жить в любви. Друг, который спас меня в своей крови, доказал любовь свою на кресте. Верного друга я нашел в Христе. О, какое счастье, друг, выразить не могут так мои уста. Только мое сердце радуется в нем. В Иисусе, друг, и пиво нам мое. Союз вечной дружбы заключил со мной. С юных лет ведет меня своей рукой. В ту страну, откуда он придет за мной. Где вечно буду ликовать душой. О, какое счастье! Счастье другом быть Христа. Выразить не могут так мои уста. Только мое сердце радуется в нем. Иисусе, друг,